Под руководством Трудовой партии Кореи на весь мир продемонстрируем героический дух трудящихся Чечейской Кореи. Так озаглавлена передовица газеты «Инодон Симон» от 1 мая, посвященная 126-й годовщине международного праздника трудящихся всего мира. В передовице подчеркивается, под мудрым руководством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира трудящиеся Чечейской Кореи совершили славные подвиги во имя партии и вождя, родины и революции. Сегодня, когда в авангарде партии и революции стоит великий Ким Чен Ын, они с полной уверенностью в окончательной победе волею наслаждаются славной и полноценной жизнью человека. Под руководством достойной и могущественной Трудовой партии Кореи все должны максимум продемонстрировать героический дух и характер великого корейского народа и стойко бороться за окончательное торжество в построении сильного государства, говорится в передовице.